Певческое поле. Летний театр в районе Хави – необычный памятник, сочетающий в себе черты военной и гражданской архитектуры. Он был построен на территории восточно-выборгских укреплений. До сих пор в архитектуре летнего театра легко читаются фортификационные составляющие. Например, помещение для артистов имеет выход в облицованный каменными блоками ров. Когда в 1934 году в городе началась подготовка к празднованию столетия Калевалы, на обветшавший редут обратили внимание. Городской архитектор Уна Ульберг подготовил проект строительства на этом месте театра на открытом воздухе. Необходимость такого сооружения была очевидна. В городе регулярно проводились региональные и государственные песенные праздники. В 1908 году в Выборге на открытом воздухе была исполнена первая финская опера «Северная дева» Оскара Мериканто. К 1930 годам в городе существовало около 70 хоровых коллективов, музыкальное училище, народная консерватория, два симфонических оркестра. Пел в хоре и сам Уна Ульберг. При создании проекта архитектор хотел добиться функциональности и хороших акустических качеств. На месте старинного вала возвели подпорную стену из гранитных блоков, а сцена была образована пятью ярусами, на которых выступали хоровые коллективы. Перед ней был деревянный полукруглый настил, где размещались оркестры, дирижеры, давались театральные представления. Зрительный зал состоял из двух рядов простых скамеек, расположенных на пологом склоне, за счет которого партер повышался к югу на 5 метров. Театр просуществовал с 1934 по 1944 годы, не прекращая своей деятельности и в межвоенный период. Судя по карте бомбовых ударов, в период Зимней войны театр не пострадал. 6 июня 1943 года здесь давал представление военный театр, а в 1941-1944 годах выступал оркестр Карельской гвардии. В настоящее время театр не используется.